Архан. Ласточкиными гнездами рассыпались по горам Кавказа большие и малые селения. Жизнь в них веками течет размеренно, без суеты. Веками гонят по склонам пастухи бесчисленные стада овец. Рядом с ними их верные помощники — пастушьи собаки. Ранним утром старый Архан лежал у порога дома, ожидая, когда выйдет хозяин. Середина мая, пора выгнать овец на горное пастбище. Его ждет работа, которую он любил. Во двор вышел мужчина, в чубанской бурке, подошел к Архану, пес стал подниматься. «Лежи, лежи, Архан! Прости, но твоя работа теперь дом охранять». Он потрепал мозолистой рукой Архана за ухом, посмотрел в подслеповатые глаза старого пса, вздохнул и быстрым шагом ушел со двора. Приказ хозяина — закон. Архан лежал у порога, слышал далекий лай собак и команды пастухов. По его телу пробегала волна нетерпения. Хотелось подняться, побежать, гнать глупых овец, вечно пытающихся куда-то сбежать. Глаза его почти не видели, но он чуял все их движения, слышал жалобное бление дурного молодняка. Там, в горах, рядом с хозяином и стадом, была вся его жизнь. Пробежал май, легкой походкой пришел июнь. В гости к Самире приехал из города брат с племянницей. Архан радостно встретил их, виляя пышным хвостом и улыбаясь во всю пасть. «Жив еще, бродяга, скрипишь!» — поздоровался с ним Карим. Из дома выбежала худенькая женщина, радостно воскликнула. «Карим, братик! Как же так, ничего не сказал? Я ж не готовила ничего!» — корила она брата. «Айша, хоть бы ты намекнула тете!» — обняла она смеющуюся девочку лет 9. «Я ему говорила, тетя Самира, а он сказал, что ты сюрпризы любишь». «А это что у тебя?» — спросила тетя у девочки, указывая на небольшую корзинку в ее руках. «Котята!» — радостно воскликнула Айша, приподнимая краешек платка, которым была накрыта корзинка. На дне ее сладко спали 3 маленьких котенка: 2 сереньких и 1 бело-рыжий-черный. «Котята!» — вопросительно взглянула Самира на брата. «Котята! Ты ж сама мне говорила, что у вас с кошками дефицит. То ли не приживаются, то ли загадочно исчезают». «Да ну тебя, придумаешь тоже. Не исчезают, просто своих мало осталось, а чужие в наши горы не прибегают», — засмеялась она. Пока хозяйка и гости разговаривали, Архан сунул свой большой нос в корзину, понюхал котят и громко чихнул. «Ой!» — испуганно вскрикнула Айша. «Фу, Архан!» Котята проснулись, замяукали и начали вылезать из корзины. «Поставь корзинку, Айша, пусть котята выходят, им в туалет надо, заодно с двором познакомиться». «Архан не тронет их?» — спросила девочка. «Никогда, он умный и мудрый», — успокоила ее Самира. «Ладно, женщины, хватит болтать. Мужчина с дороги кушать хочет», — с шутливой строгостью напомнила себе Карим. «Архан, пасти!» Указала Самира псу на котят и пошла с гостями в дом. Огромный кавказец посмотрел на мелких, увидев лишь их нечеткие очертания, мячиками скачущие по двору. «Работа, любимая работа!» — подумал он и занялся делом. Архан работал с котятами по тому же принципу, что и с овцами. Шаг влево, шаг вправо, побег. Один из мелких направился исследовать хлев. Услышал там какие-то странные звуки, выгнул спину и зашипел. Вдруг над его головой раздался тихий рокот. Котенок поднял глаза и ужаснулся. Над его маленьким ушком нависла страшная пасть с приподнятой губой и пожелтевшим, но просто огромным клыком. Быстро описавшись, мелкий любопытник резко свистанул к корзинке, куда вихрем залетел и даже платок лапой натянул. Такая же участь постигла 2 его родственников. Когда Айша выбежала во двор, котята мирно сидели в корзинке, поглядывая в щели за огромным чудовищем. Рядом лежал Архан. Карим пробыл у сестры 3 дня. Оставил Айшу на месяц и отбыл домой. Девочка обожала проводить летние каникулы у тети. Ей нравились нависающие друг над другом дома, добрые люди, которые обязательно норовили угостить ее чем-нибудь вкусненьким. Любила она и горы, восхищалась их величием. Айше казалось, что они, как большие корабли, плывут над селением Самиры. Месяц прошел, и папа вернулся за ребенком. Айша, не желавшая так рано уезжать от тети, решилась на отчаянный поступок. Пока брат с сестрой делились новостями, она собрала котят в корзинку, схватила бутылку молока и лепешку и помчалась в свой потайной уголок. Там, за аулом, в узенькой расщелине, густо поросшей кустарником, была у нее крохотная пещерка. Архан проводил девочку взглядом, поводя носом по воздуху. «Непорядок», — подумал пес. «Подопечные не должны разбегаться. И погода портится. Надо всех в укрытие сгонять». Поднялся, отряхнулся и потрусил за беглянкой с корзинкой. Погода в горах меняется стремительно. Вот только что светило солнце, а уже висит над головой черная туча, и молнии сверкают. Карим, заметив, как потемнело на улице, спросил. «Самира, а где Айша?» «Во дворе с котятами игралась», — ответила сестра. Оба выбежали во двор. Ни Айши, ни котят, ни Архана. На сухой глинистой почве следов почти не видно, но Карим понял, что девочка и собака побежали в одном направлении. Он попросил сестру быть дома, а сам отправился на поиски дочки. У края села небо тяжело вздохнуло громовым раскатом и щедро обрушило на Карима холодные потоки воды. За сплошной стеной дождя не было видно дороги и той расщелины, куда так любила бегать Айша. Карим знал о тайном месте дочки. Прошлым летом он нашел ее там заплаканную. Девочка увидела, как погиб щенок, не успевший вовремя убраться с пути стада. Протирая лицо мокрым подолом футболки, Карим продвигался к расщелине. Практически скатившись на ее дно, он продрался через кусты к убежищу дочери и ничего не увидел. Вход в пещерку закрывала какая-то мокрая волосатая шкура. Мужчина сел рядом и громко сказал, стараясь перекрыть шум дождя. «Молодец, Архан!» Ответом ему было легкое пофыркивание. «Ну да, овечки глупые, что с них взять?» — улыбался Карим. Он понимал, что пес, закрыв своим телом вход в пещерку, не дал воде залить ее. Дочь могла растеряться и точно бы не справилась с потоками воды. Ему страшно было подумать, чем бы все закончилось. «Пап, мне уже не страшно!» — услышал он голос дочери. «Айша, домой надо идти, зальет нас тут!» — крикнул он дочке. По тропинке, прокладывая путь сквозь потоки дождя и сверкание молний, медленно шел мужчина. У него на плечах, крепко обхватив руками шею, сидела девочка. Длинная футболка, тщательно заправленная в джинсы, выпирала неровным шаром, постоянно меняющим свои очертания. За ним трусил большой мокрый пес, слепо щурившийся на большую тень впереди и несущий в зубах пустую корзинку. Они ввалились в дом мокрой гурьбой. Самира захлопотала над Айшей. Карим вытряхнул из футболки котят. Архан поставил корзинку и отряхнулся. «Освежающе! Спасибо, Архан, а то я вспотел весь, пока их донес», — засмеялся Карим. Утром Карим уезжал домой один, твердо договорившись с дочкой, что приедет через 2 недели, и она не будет сбегать. Остановившись у машины, мужчина присел рядом с псом, провожавшим его. «Но у тебя, как всегда, работ продолжается. Вон бегут твои глупые овечки с задранными хвостами. Ох, и намаешься ты с ними!» Он обнял собаку, шепнув ей на ухо. «Отдельное спасибо за дочь».